Глава 82. Его уверенность поражает. В шоке смотрю на его спокойное, сосредоточенное лицо и перевожу взгляд на прифигевшего старичка, который начинает чувствовать, что не совсем простой парень решил пострелять в этом аттракционе. Смотрю на витрину с подарками, пестрящую плюшевыми зверьми всевозможных размеров. В центре стоит слон с меня ростом. Интересно, что за придурок потащит этого монстра домой, а главное, где хранить подобное? Взгляд привлекает забавная игрушка, похожая на помесь тигра с носорогом. Выглядит устрашающе и весьма символично. «Я хочу вон того тигренка», — показываю пальцем на забавного звереныша. Тайгер бросает на меня смеющийся взгляд, демонстрируя, что понял мой намек. «О, девушка выбрала весьма удачную цель», — отвечает продавец, начиная заполнять пульками винтовку. 8 попаданий из 12, и игрушка ваша». «Я выбью все 12, но мы возьмем этот приз», — спокойно отвечает Ривз. Старик в клетчатой рубашке бросает осторожный взгляд в нашу сторону. Окружающие чувствуют лидера в этом парне, вне зависимости от возраста. Его энергетика подавляет, он доминирует. Ривз спокойно берет оружие, взвешивает его в руке, подстраивается и прицеливается. Тайгер расслаблен и сосредоточен. Смотрю на его пальцы, которые обхватили ствол оружия, восхищаюсь им, его четкими движениями. Тай контролирует свое дыхание, задерживает его. Он замирает, кажется, бездыханной статуей, а затем следует очередь выстрелов и звук выбиваемой цели. Четким движением откладывает оружие на прилавок. Изумляюсь, осознавая то, что только что произошло. Ривз попал в 12 из 12 возможных мишеней. Как и предупреждал. «Поздравляю вас!» — произносит изумленный мужичок, протягивая мне игрушку. Забираю свой трофей. Смотрю на Тайгера и осознаю, сколько всего я о нем не знаю. Сколько еще черт своей личности он не показывает мне. «Ну что, прокатимся на американских горках?» — спрашивает он, заставляя меня вернуться в реальность. «Нет, не хочу позориться», — смеюсь в ответ. «Да и боюсь голос сорвать. Скоро занятие, мистер Уильямс мне не простит такого кощунства по отношению к связкам». «Значит, мороженое тоже отменяется?» — лукаво улыбается Ривз. «Ну, мороженое, думаю, можно», — робко отвечаю, чувствуя, что краснею под этим внимательным мужским взглядом.